МакМёрфи без особой убежденности сказал «Ерунда» и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушку. Прищурясь, поглядел на тусклый циферблат часов. «Скоро 5. Мне надо покемарить перед отвалом. Дневная смена придет только через 2 часа. Не будем пока трогать Билли с Кэнди. Я оторвусь 6 часов. Сэнди, детка, может быть, часок в спальне нас протрезвит? Что скажешь? Путь у нас завтра не близкий. В Канаду ли, в Мексику или еще куда?» Тёркл и мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядком шатались, были порядком пьяны, но опьянение подернулось мягкой печалью. Тёркл сказал, что через 1 час вытурит МакМёрфи и девушку из койки. «И меня разбуди», — сказал Хардинг. «Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать, кто это скачет от нас во всю прыть?» «Иди ты к черту! Ложитесь-ка вы оба спать, глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял?» Хардинг улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил. МакМёрфи протянул руку, и Хардинг пожал ее. МакМёрфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салуна, и подмигнул. «Большой Мак линяет, и ты, браток, опять можешь быть главным психом!» Он повернулся ко мне и нахмурил брови. «А кем тебе быть, вождь, не знаю. Придется тебе самому решать. Может, устроишься на телевидении играть бандитов. Главное, не суетись». Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. МакМёрфи велел Тёрклу нарвать простыней и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Тёркл сказал, что подумает. Когда я лег в постель, в спальне уже светало. МакМёрфи с девушкой тоже залезли в постель. Я ощущал тепло во всем теле, но тело было как чужое. Я услышал, как мистер Тёркл открыл дверь бельевой в коридоре и с громким, долгим вздохом-отрыжкой затворил ею за собой. Глаза мои привыкли к сумраку, и я увидел, что МакМёрфи и девушка уткнулись друг другу в плечо, умастились, как 2 усталых ребенка, а не как взрослые люди, которые легли в постель для любви. Так и застали их в 17:30 санитары, когда пришли зажигать в спальне свет.